Глава восьмая. Сквозь окружавшую мой разум пелену беспамятства начали просачиваться тихие отзвуки чьих-то голосов. Некоторое время я безучастно игнорировал их, но спустя минуту или две все-таки ощутил желание разобраться в происходящем и сконцентрировался. Голоса стали четче. Девочка совсем плоха. Слишком поздно доставили. Она... Иди к шестой койке. Твой голубоглазый очнулся. Ой, сейчас. Вспомнив, что у меня тоже голубые глаза, я несколько секунд лениво смаковал эту мысль, думая о том, насколько редко встречается подобный цвет. А затем догадался, что речь идет как раз обо мне. Рядом послышались торопливые шаги. Рука ощутила чье-то осторожное, почти ласковое прикосновение. «Вы проснулись?» Я с трудом разлепил веки. Вокруг было просторное светлое помещение, стены которого изобиловали информационными дисплеями. Чуть в стороне виднелась пустая больничная кровать, а прямо надо мной склонилась пожилая рыжеволосая женщина, одетая в белый медицинский халат. «Врач или медсестра? Наверное, все же медсестра. Вы меня слышите?» В памяти начали шевелиться обрывки воспоминаний, сковывающий тело холод, бесконечная река, странные оплавленные развалины, берег. «У вас серьезное облучение», — сообщила женщина. «Нам пришлось начать интенсивную терапию, чтобы остановить разложение тканей. Вы можете сказать, как вас зовут? Как найти ваших родственников?» Отвечать было нельзя. «Но почему именно?» Я все еще не вспомнил. «Скажите ваше имя. Это же очень просто. Меня зовут Мария, а вас?» Легкий акцент в словах медсестры дал старт новому потоку воспоминаний. Ядерные взрывы, дождь, стрельба, суровое лицо куратора, замороженный апельсиновый сок. «Парню сильно досталось», — подошедший к нам мужчина сочувственно улыбнулся. «Возможно, контузия и медикаментозный шок. Не дави на него». «Хорошо, доктор». Сознание окончательно прояснилось, и я наконец-то понял, что нужно делать. «Меня зовут Алекс». Женщина встрепенулась и опять наклонилась ко мне. «Очень хорошо, Алекс. Скажите, у вас есть родственники?» «Не знаю». «Что это?» «Здесь». «Вы находитесь в центральном госпитале Спарты», ответил наблюдавший за нами врач. «Не беспокойтесь, мы вас восстановим, хотя на это потребуется время». «Как произошло? Где?» «Не волнуйтесь», — Мария бросила в сторону своего начальника неодобрительный взгляд. «Главное, что вы живы». «Помню, река». «Все верно. Солдаты нашли вас около реки. Вы помните что-нибудь еще?» «Видел. Улица, большой фонтан, статуя». «Это в центре Никосии», — кивнул доктор. «Очень хорошо. Вы помните вашу фамилию? Кому нужно сообщить о вашем состоянии?» «Не помню. Фонтан. Главное, не беспокойтесь, Алекс. Сейчас вы заснете, а когда проснетесь, то все вспомните. Хорошо?» Сознание опять начало мутиться, врач и медсестра отошли от кровати, но я все же смог расслышать часть их беседы. «Амнезия, может быть, временная, но это уже не наша забота». «Хорошо. Как мне его записать? Просто по имени?» «Запиши как Алекса Фишера. Нашли-то в реке». «Это не смешно, доктор. Если вспомнит, как его зовут, поменяем. Идем. Нужно узнать». Голоса отдалились, а потом окончательно исчезли. Еще минуту я кое-как держался на краю беспамятства, но затем устал бороться и соскользнул в черную пустоту. Следующее пробуждение оказалось заметно более приятным. Разум более-менее очистился, ясность мышления вернулась, а тело ощущало себя достаточно сносно. Правда, Опасность разоблачения никуда не делась. Но спешно выбранная линия поведения должна была решить и эту проблему. Полное отсутствие воспоминаний, максимальная оторванность от реальности, длинные паузы между словами для маскировки возможного акцента. «Здравствуйте, Алекс. Как вы себя чувствуете?» Я осторожно повернул голову и слабо улыбнулся. «Хорошо. Вас зовут Мария?» «Да?» «Правильно». Осматривавшая меня женщина радостно кивнула. «Скажите, вы помните что-нибудь о себе?» «Нет. Имя? Река? Не волнуйтесь, все обязательно вернется», — обнадежила меня медсестра, проводя какие-то не совсем понятные манипуляции с планшетом. «Доктор Льюис говорит, что в вашем положении шоковая амнезия — это нормальное явление. Не беспокойтесь». «Что произошло?» «Вы получили дозу радиации, Алекс». «Каким образом?» «Мы... Возможно, вам рано. Не надо, Мария», — послышался голос уже знакомого мне врача. «Он взрослый человек и должен знать, что случилось. Расскажи ему». «Рассказать что?» Мария глубоко вздохнула и села на краешек кровати, а затем ласково взяла меня за руку. «Простите, Алекс. В Никосии взорвалась ядерная бомба. Город разрушен. Погибло очень много людей. Мы стараемся спасти выживших, стараемся найти родственников. Именно поэтому очень важно, чтобы вы вспомнили свою фамилию». «Я не помню. Я был в Никосии?» «Скорее всего, Алекс. Но вам повезло. Вы выжили». «Взрыв. Давайте я попробую вам помочь». С другой стороны кровати возник доктор Льюис, державший в руках небольшой лист бумаги. «У нас есть список пропавших без вести людей с вашим именем. Вслушайтесь в эти фамилии. Готовы?» «Да», — произнес я, чувствуя, как по спине бегает неприятный холодок. «Готов». «Алекс Акари», «Алекс Асенсио», «Алекс Афонин», «Алекс Баумгартман», «Алекс Бушер». Я добросовестно прослушал весь список, осторожно покачал головой и спросил, чувствуя, как в животе разрастается противный ледяной комок. «Может быть, снимок, база данных, отпечатки?» «Да, мы получили снимки», — разочарованно вздохнул врач. «Но сейчас такая путаница, столько всего случилось. Вы ведь могли приехать в город с другого конца страны. Не помните? Дорога, поезд, машина?» «Нет, помню фонтан». «Жаль, но у вас все обязательно получится. Отдыхайте, Алекс». «Да». Следующие 6 недель я лежал под капельницами, посещал различные процедуры, а также старательно привыкал к роли Алекса Фишера, тренируясь улыбаться врагам, общаться с ними и помогать. Некоторые из моих соседей по палате часто не могли выполнить даже самых простых действий, а ухаживавших за пациентами медсестер было слишком мало для той нагрузки, которую испытывала больница. Несмотря на всю неоднозначность своего положения, я чувствовал, что ситуация находится под контролем. Создание базовой легенды для адаптации в чужом обществе шло согласно рекомендациям нашего преподавателя по психологии. Мои эмоции все время оставались под контролем, нужный психотип формировался, акцент нарабатывался. Персонал госпиталя окончательно перестал интересоваться моим прошлым, тело чувствовало себя все лучше, а неожиданности пока что обходили меня стороной. В принципе, мне оставалось только выйти из больничных стен и придумать способ вернуться домой. На первый взгляд, особых препятствий для этого не имелось. «Поздравляю, Алекс. Через 10 дней мы вас выписываем», — сообщил доктор Льюис во время очередного контрольного осмотра. «Речевые функции полностью восстановлены, на клеточном уровне тоже все в порядке. Остается амнезия, но здесь может помочь только время или квалифицированная психологическая помощь. К сожалению, ее мы предоставить не можем. Спасибо вам. Мне хватит того, что я могу нормально жить. Если бы я мог вас как-нибудь отблагодарить, я бы это сделал, но... Бросьте, Алекс, это моя работа. Все равно, спасибо. Пожалуйста. Через 5 дней придет специалист из службы безопасности, который сделает вам идентификатор. После этого останутся только формальности. Ясно. Следующие несколько суток я провел как на иголках. Грядущая проверка могла как полностью оградить меня от любых претензий местных властей, так и безвозвратно похоронить. Второй вариант казался гораздо вероятнее первого, но тотальная биометрическая идентификация барнардцами не практиковалась. Возиться с каким-то безвестным пареньком в текущих условиях особого смысла не имело. Или все же имело. К счастью, большинство моих страхов оказались беспочвенными. До серьезного расследования дело так и не дошло. Тем не менее, встреча с безопасником прошла очень напряженно. «Добрый день, Алекс», — кивнул обосновавшийся в кабинете доктора Льюиса офицер. «Я должен задать вам несколько вопросов». «Конечно». «Нам предоставили данные, согласно которым вы полностью утратили память в результате полученного во время бомбардировки шока. Это соответствует истине?» «Да, наверное, соответствует. Я ничего не помню, даже бомбардировку». «Хорошо. К сожалению, в наших базах данных нет рисунка вашей радужной оболочки. Также у нас отсутствует ваш генетический код и отпечатки пальцев». «Простите, я не знаю, как это могло случиться. Вы верите в Бога или богов?» «Наверное, нет». «У вас есть татуировки?» «Нет». «Как вы перешли границу? Где ядерный заряд?» «Простите, какой еще заряд? Я...» «Это вы взорвали бомбу в Никосии?» «Что? Я же сказал...» «Вашу мать зовут Джейн, правильно?» «Не знаю». «Вы давно работаете на Мексов?» «Даже если бы я на них работал, я этого не помню». «Сколько вам лет?» «Не знаю. Врачи говорят, что около 19. «Вы совершали преступление?» «Откуда мне знать?» Собеседник внезапно сбавил тон и очень серьезно произнес. 80% жителей нашей страны вносят детей в базы данных сразу после рождения. Остальные используют свое конституционное право на неприкосновенность частной жизни. Понимаете, кто чаще всего поступает таким образом?» «Судя по вашим словам, это шпионы, религиозные фанатики и преступники». «Именно так». «И что? Простите, но я не помню, что было раньше». «Решили начать новую жизнь?» «Я был бы рад возобновить старую, но не могу». Офицер некоторое время пристально меня рассматривал, но затем слегка расслабился и кивнул. «Хорошо. Будем считать, что я вам верю. Вы получите новый идентификатор, однако в вашем личном деле будет пометка о неблагонадежности. Если вы действительно хотите изменить свою жизнь, государство согласно это принять. Если же вы решите вернуться на преступный путь, это будет расцениваться как рецидив, со всеми вытекающими последствиями». «Я не преступник». «Откуда вам знать?» Ответить на этот вопрос было нечего. Пришлось промолчать. «Вот именно. Надеюсь, что вы станете полезным членом общества, Алекс Фишер. Желаю удачи». «Спасибо». Через день мне прислали удостоверение личности, небольшую серебристую пластинку, напичканную электроникой и украшенную моей фотографией. А еще спустя 3 суток госпиталь окончательно со мной распрощался. Я сидел на обшарпанной пластиковой скамейке, крутил в руках продуктовую карточку и в которой уже раз за последнее время систематизировал имевшуюся в моем распоряжении информацию. Мимо ходили озабоченные люди, с неба сыпалась мелкая изморось, полученная в больнице накидка все сильнее пропитывалась влагой, но подобные мелочи оставались где-то на задворках моего внимания. Двигаться к линии фронта было нельзя. Интуиция буквально кричала об опасности, постоянно напоминая о сбивчивых рассказах Марии, брошенных вскользь репликах доктора Льюиса, злых словах разговаривавшего со мной офицера и крутившихся по местной сети новостях. Сразу после ядерной бомбардировки регулярные части противника были спешно разделены на более мелкие формирования и рассредоточены вдоль всей границы условно-безопасной зоны. Это мешало добраться до ничейной территории. Как минимум пятеро моих товарищей были обнаружены и ликвидированы. Как минимум один из них не успел взорвать свою бомбу. Это заставило врагов многократно усилить патрулирование местности. Моя собственная легенда была шита белыми нитками, даже несмотря на готовность к допросу и выверенную линию поведения. Это уже привлекло внимание офицера и стало причиной соответствующей отметки. Что случится, если подозрительный молодой человек без какой-либо внятной причины отправится в тщательно охраняемую прифронтовую зону и будет там задержан? Ничего хорошего. Учитывая полное отсутствие каких-либо ресурсов, мое положение выглядело достаточно плачевно. Тем не менее, разбив глобальную задачу на составляющие, я немного успокоился. Мне требовалось легально попасть в зону боевых действий. Сделать это можно было несколькими способами, но самым простым и очевидным являлась служба в армии. Тотальной мобилизации барнардцы пока что не объявляли. У рекрутов наверняка имелась некоторая свобода выбора, а это означало, что я мог прийти в ближайшую часть, рассказать о своем желании попасть на фронт и в тот же день туда уехать. Оставалось придумать, ради чего молодой здоровый парень собирается записаться в солдаты. У меня ничего нет. Нет денег. Нет жилья. Но тут хватает приютов. А еду выдают. Мне стыдно идти в приют? Глупость. Или... А если у меня амбиции? Патриотизм. В конце концов, более-менее нормальный мотив все же обнаружился. Приняв решение, я убрал в карман карточку, встал со скамейки, а затем двинулся к центральной площади. Хотя Спарта выглядела достаточно красиво, общий стиль ее застройки серьезно отличался от нашего и казался мне весьма непривычным. Здесь не нашлось места для обособленных деловых кварталов или громадных небоскребов, а четким зонированием никто не озаботился. В результате низенькие дома были похожи один на другой, жилые здания соседствовали с административными, а весь город напоминал собой неряшливую техногенную кляксу, расплескавшуюся по краям довольно широкой реки. Я невольно вспомнил ледяную воду, бросил опасливый взгляд на верхушки далеких гор и зябко передернул плечами. Но затем выбросил из головы лишние мысли и продолжил путь. Как выяснилось совсем скоро, барнардцы тоже занимались озеленением. Почти на каждом перекрестке стояли заботливо высаженные в специальные земляные бассейны деревья, а однажды вдалеке показался самый настоящий парк, большой и ухоженный. В иное время я с удовольствием погулял бы среди зеленых растений, но, увы, сегодня у меня были абсолютно другие цели. Надоедливый дождь закончился, сквозь просветы в тучах выглянуло солнце, однако из-за поднявшегося ветра стало только холоднее. Пришлось поторапливаться. «Извините, вы не скажете, где выдают еду?» Патрульный, к которому я обратился, окинул меня цепким взглядом, потребовал идентификатор, но быстро сменил гнев на милость и рассказал, как пройти к ближайшему социальному пункту. Двигаясь по указанному направлению, я старательно рассматривал все вокруг. Однако ценных для командования сведений так и не получил. Вокруг был самый обычный город, населенный самыми обычными людьми. Кто-то ругался на погоду, кто-то мирно гулял по мокрым тротуарам, кто-то обсуждал текущие новости. Слышался детский смех. Время от времени рядом проезжали машины. «Простите, а где тут кормят?» «За углом. В голосе ответившей мне женщины послышалось искреннее осуждение. «Лучше бы работать пошел. Вон какой здоровый!» «Спасибо!» Увидев жиденькую очередь, я пристроился за опиравшимся на костыль мужчиной и некоторое время молчал, постепенно двигаясь к заветной двери. А потом громко вздохнул и тоскливо пробормотал. «Не жизнь, а дерьмо!» Слова упали на благодатную почву. Мужчина оглянулся, оценил мой внешний вид и понимающе кивнул. «Первый раз?» «Что?» «На раздаче первый раз, говорю. Только из госпиталя». «Да». «А что случилось? С фронта вернулся?» Как выяснилось спустя несколько минут, мне чрезвычайно повезло. Новый знакомый оказался весьма общительным. Рассказав собственную немудреную историю, я удостоился пары сочувственных слов, а потом узнал, что собеседника зовут Джейком, он был солдатом и воевал против мексов, но получил тяжелое ранение и оказался неудел. Врачи кое-как выдернули его с того света, частично восстановили изуродованную ногу, однако на этом посчитали свой долг исполненным. «Хромаю до сих пор, на службу не берут, работы нет, хорошо еще жилой отсек заслужил». «И талоны!» «А мне теперь даже жить негде». «К себе не пущу!» — мгновенно встревожился Джейк. «Найди кого-нибудь другого!» «Я и не собираюсь к вам идти. Я спросить хотел. В армии сейчас много платят?» «Мало!» — бывший солдат со злостью плюнул на мостовую. «Ты жизнью рискуешь, а взамен... тьфу!» «Но все-таки платят?» «Да!» «А где больше всего получается?» «Парень!» «Не иди туда! Лучше здесь устройся! На ферму съезди!» «Ну да, как же!» — внезапно фыркнула стоявшая перед нами женщина. «Кому мы там нужны на этих фермах? Там все автоматы делают! Не слушай этого дурака, мальчик!» «Сама дура!» — беззлобно огрызнулся Джейк. «Его на фронте убьют! Тебя же не убили!» Разговор практически мгновенно перешел на повышенные тона. В дискуссию вступили еще несколько человек, и я очень быстро услышал все необходимое. Нормальной работы в городе не было, частные предприятия старались обойтись как можно меньшим количеством сотрудников, а оставшимся неудел людям приходилось рассчитывать только на поддержку государства. «Если ночевать негде, подай заявление, тебе дадут койку в центре», сообщила мне успешно посрамившая Джейка спорщица. «Не замерзнешь, выспишься, а дальше уж думать будешь». «Спасибо, так и сделаю. Но свой дом все равно хочется». «С жильем сейчас плохо, смирись». Когда пришла моя очередь получать паек, дождь начался снова. Я обменял пластиковую карточку на аккуратную коробку с едой, отошел в сторону, а потом замер в растерянности. Обедать на виду у всех не хотелось. Подходящих мест рядом не было. «В парк иди», — посоветовал кто-то из очереди. «Там никто не косится». «Спасибо». Уже через сутки я смог более-менее адаптироваться к местному обществу, разобраться в негласных правилах поведения и как следует изучить центр города. Пришла пора сделать следующий шаг. «Гражданским нельзя», — невнятно произнес дежуривший возле дверей комендатуры солдат, тщетно пытаясь удержаться от зевка. «Жалобы на дебоширов принимаются в городской администрации». «В смысле? Вы не поняли? Я завербоваться хочу. На службу». Мои слова вызвали не совсем однозначную реакцию. Часовой хохотнул, осмотрел меня с головы до ног, после чего сочувственно вздохнул. «Парень, тепленькие места давно закончились. Получай талоны, живи и радуйся, что полный набор все еще не объявили». «Мне деньги нужны». «Что, больше жизни?» «Хочу купить дом». Солдат закатил глаза, душераздирающе вздохнул, а потом обреченно махнул рукой. «Жди». На прием я попал буквально сразу же. Судя по всему, этой армии очень сильно требовались добровольцы. Но жители страны предпочитали игнорировать свой гражданский долг и отсиживаться в тылу. У нас такого не могло быть в принципе. Но здесь... «Проходите. Ваш идентификатор, пожалуйста». Совсем еще молодой капитан засунул мою карточку в сканер, около минуты рассматривал появившуюся на экране информацию, а затем недоверчиво хмыкнул. «Вы чудом выжили во время ядерной бомбардировки, но все равно хотите служить?» «Так точно, господин капитан». «Вы понимаете, что мы отправим вас на фронт?» «Да, там ведь хорошо платят». Офицер откинулся на спинку кресла, сцепил на груди пальцы и уставился на меня испытывающим взором. «В вашем досье много странностей. Зачем вам деньги? Для чего на самом деле вы хотите попасть на фронт?» «Я не хочу жить впроголодь и спать в приюте, господин капитан. Я хочу купить дом. У меня ничего не осталось, но я хочу заработать и купить дом. А Джейк сказал, что заработать можно только в армии». «Дом? Джейк?» «Я видел картину с домом, когда лежал в госпитале. А Джейк — бывший солдат. Мы вместе получаем еду». На этот раз в глазах собеседника проскользнуло откровенное подозрение. Он всерьез о чем-то задумался, после чего отрывисто бросил: «Ждите за дверью, я вас вызову». Гулять по коридору мне пришлось долго, минут 10. Но результат того стоил. Когда капитан снова пригласил меня в кабинет, то выглядел гораздо спокойнее, чем раньше. «Я проверил ваши слова, господин Фишер. Ваш лечащий врач подтвердил, что соответствующая картина в госпитале есть, а также рассказал кое-что о вашем самочувствии». «Надеюсь, мне можно?» «Он сообщил, что на фоне серьезной амнезии у вас могут развиваться навязчивые идеи, основанные на самых незначительных впечатлениях. Вы это осознаете?» «А что я должен ответить?» «Доктор Льюис заверил меня в том, что идеи, подобные вашей, не несут прямой угрозы обществу. Более того, они способны стать очень серьезным мотивирующим фактором. Однако вам желательно учитывать этот диагноз во время принятия жизненно важных решений». «Господин капитан, мне просто хочется иметь свой дом. Я готов к службе». «Хорошо. Вы обладаете какими-нибудь полезными навыками?» «Не знаю, господин капитан». «Хорошо. У нас есть много запросов из прифронтовой зоны. Обеспечение, охрана, туда, где больше платят». Не успевший договорить офицер бросил на меня недовольный взгляд, но кивнул. «Значит, охрана. Контракт рассчитан на 5 лет. Расторжение контракта возможно только с разрешения армии. Вас это устраивает?» «Полностью, господин капитан». «В таком случае завтра в 8 утра вы должны быть здесь. Ясно?» «Так точно». Поступить на службу оказалось достаточно легко. Следующим утром я заполнил все необходимые бумаги, получил новый идентификатор, забрал со склада комплект серо-коричневой формы и ботинки, отчитался о готовности, дождался идущей в нужном направлении машины. «Забирайся, боец!» Внутри транспортного отсека сидели еще 3 солдата. Молодых, но явно опытных, в потертом и запыленном камуфляже. Впрочем, оружия ни у кого из них при себе не было. Как я уже успел узнать, правом его ношения в городской черте обладали только сержанты и офицеры. «Привет всем!» «Садись!» Один из рядовых подвинулся, освобождая мне место. «В нашу часть распределили?» «Наверное. В 315-ю роту охраны». «Значит, точно к нам. Меня зовут Юрий. Это Чеслов и Джон. А ты?» «Алекс. Алекс Фишер». «Немецкие корни?» — внезапно оживился Чеслов. «У меня тоже немецкие. Ты откуда?» «Я не знаю. Память взрывом отшибла». «Уже был на фронте?» «Нет, в Никосии». «А, вот оно что». За время поездки мне удалось получить достаточно много бесполезной информации. Я узнал, что наша часть считается хорошей, что во время обстрелов можно ничего не бояться, так как снаряды падают слишком далеко, что в лесу растут большие вкусные грибы, считающиеся настоящим деликатесом, что возглавляющий роту майор Хант повернут на дисциплине, что кормят солдат с каждой неделей все хуже и хуже, что мясо кантра съедобно, однако воняет тухлятиной. «Не слушай его! Если выварить 2 часа, а затем как следует посолить, самое то...» «И грибов добавить». «Точно. Грибы положить отдельно. Бульон слить, кантры выкинуть на помойку. Тогда все идеально. Да ну тебя!» Настолько тесно общаться со своими врагами было довольно странно и неправильно. Конечно, я уже разговаривал с Марией, время от времени беседовал с доктором Льюисом, но все это являлось жизненной необходимостью. А сейчас, в совершенно необязательной ситуации... «Не трусь, Фишер! Сразу не убьют!» «Он уже не Фишер, а самый настоящий счастливчик. Лаки, одним словом. Я слышал, что в Никосии выжило всего несколько сотен. Закрой хлебало, Джон». «А, понял. Извини, Алекс, не хотел бередить». Я машинально кивнул, чувствуя глупую благодарность к оборвавшему товарища Юрию, но испытывая по этому поводу серьезные угрызения совести. Погибшие в городе люди ничего для меня не значили. Бомбардировка осуществлялась силами моей страны. Однако проявленная забота относилась ко мне лично, и это было неожиданно приятно. Базовая человеческая реакция, чересчур глубокое погружение в выбранную роль или опасный самообман, ведущий к предательству. Пока я обдумывал свои эмоции и корректировал будущее поведение, машина свернула с шоссе на узенькую дорогу, проехала мимо чахлой рощицы, а затем остановилась на контрольно-пропускном пункте. «Ну все», — вздохнул погрустневший Чеслов. «Конец свободе». «И не говори». Мое появление в части не стало хоть сколько-нибудь заметным событием. Командир роты новым подчиненным не заинтересовался, другие офицеры тоже, а встретивший меня интендант Гарсон ограничился тем, что выдал комплект постельного белья и винтовку без патронов, после чего бодрой руганью проводил в казарму. «Бегом, молокосос! Занял койку, доложился сержанту, прошел инструктаж! Бегом, я сказал!» «Так точно!» Все мое обучение у сержанта свелось к нескольким базовым принципам обращения с оружием, зато служба началась уже вечером. Меня вместе с Чесловым и еще тремя солдатами отправили нести дежурство рядом с расположенной в нескольких километрах от части артиллерийской батареей. К сожалению, возможностей для бегства мне так и не предоставилось. Вокруг закопавшейся в скалы техники было организовано несколько защитных ярусов, почти всем заправляли автоматические системы, а живые солдаты являлись чем-то вроде последнего рубежа обороны. Мы сидели в маленьком темном помещении, таращились в мониторы с данными, вполголоса разговаривали. А затем орудия начали стрелять. Несколько минут стены нашей каморки ходили ходуном, с потолка сыпалась какая-то крошка, а воздух наполнял тяжкий грохот, сквозь который время от времени доносились крепкие ругательства. Потом все закончилось. «Ненавижу эти установки», — неестественно громко заявил один из моих сослуживцев, тряся головой. «Самое дерьмовое дежурство, мать его!» «Что, под дождем бродить лучше?» «Лучше дома спать». Увы, но в течение ближайшей недели я не получил ни одного шанса исполнить задуманное. Адаптироваться к новой жизни оказалось довольно просто. Жившие рядом со мной солдаты оказались совершенно нормальными. Ежедневные дежурства не вызывали особых затруднений. Офицерский состав вел себя подчеркнуто равнодушно, но на этом все хорошее заканчивалось. Дезертировать было сложно. Дезертировать с оружием в руках было еще сложнее. Данные о зоне патрулирования у меня по-прежнему отсутствовали. Обижать в надежде на чудесное стечение обстоятельств не позволял здравый смысл. Я просто служил во вражеской армии, выполнял приказы вражеских командиров и приносил пользу вражескому государству. Это являлось постоянным источником раздражения. Идиотизм. Еще через неделю я получил свой первый день отдыха и провел его в ближайшем лесу. Как оказалось, уже знакомый мне Юрий чрезвычайно любил собирать грибы и повсюду искал единомышленников. Вместе с ним мы вдоль и поперек исходили небольшую рощицу, нашли один крохотный гриб, а затем наткнулись на патрульных, которые в ультимативной форме оборвали нашу вылазку. «Уроды!» — пробормотал напарник, когда выгнавшие нас из леса солдаты оказались далеко за спиной. Задолбали уже со своей секретностью. Раньше можно было целыми днями тут гулять, и никому дела не было. А сейчас... Это после того обстрела? Точно! Как будто эти чертовы патрули спасут кого-то от снарядов. Служба продолжалась, дни шли за днями, а у меня на душе все сильнее разрасталась тоска. Я стал понимать, что миновать линию фронта вовсе не так просто, как казалось во время вербовки. К сожалению, соседи быстро заметили перемены в моем настроении. Один из солдат проговорился, что в казарме меня считают не совсем нормальным из-за пережитого шока и контузии. Такая характеристика отлично соответствовала выбранной легенде, но являлась препятствием для перевода в другие части. Мне пришлось сделать над собой усилие, взять под контроль эмоции и начать заново вживаться в коллектив. Получалось это из рук вон плохо. «Не обращай внимания на ребят», — посоветовал мне Юрий во время очередного похода за грибами. «Они хорошие. Просто твои планы выглядят забавно». «Ты про дом?» «Именно. Лет через 5, когда контракт будет заканчиваться, тебе предложат собственный жилой отсек в городе, бонусом к новому договору. Это хорошая цель. А собственный дом не для нас. Можно стать офицером?» «Вот поэтому они и смеются. Ты сначала пару лет отслужи и сержантом стань». «Стану. А что, если перевестись еще ближе к фронту? Там зарплата лучше?» «Лучше», — подтвердил спутник, нагибаясь к корням небольшого дуба. «Смотри, где притаился паршивец!» «Хороший», — согласился я, увидев найденный гриб. «Так что насчет перевода?» «Ну, подожди какое-то время. Может, разведчики снова добровольцев искать будут?» Ожидание затянулось еще на 2 недели. А затем это все-таки случилось. Одним прекрасным дождливым вечером командовавший нами сержант Ламбер появился в казарме, гулко кашлянул и рявкнул: «Внимание!» Так как никакой команды не последовало, мы лишь приподнялись со своих мест, изображая максимальную заинтересованность. «Здесь есть идиоты, готовые рискнуть своей задницей и перейти в разведку!» Чувствуя, что подходящий момент настал, я осторожно спросил: «Господин сержант, а там больше платят?» Ламбер скривился так, словно ему подсунули дохлого кантра, а затем смачно плюнул на совсем недавно вымытый пол. «Ты, Фишер, со своей тупой жадностью мне уже надоел. Платят больше, в 1,5 раза, но тебя, недоумка, там убьют через неделю. Осознал? Думаешь, почему эти могильщики у нас солдат дергают? Да потому что у них личный состав дохнет постоянно!» «Я хочу попробовать, господин сержант». «Придурок!» «Я тоже хочу». Внезапно послышался чей-то голос из дальнего угла комнаты. «Там перспектив больше». 2 придурка! Расположившийся за 2 койки от меня Юрий неуверенно почесал макушку и осторожно произнес: «Меня еще запишите. Там ведь отпуск большой дают». Сержант закатил глаза и безнадежно покачал головой. «Гладков, ты-то куда собрался?» «Парни, как вы все не понимаете, что разведка — это дорога в один конец? Там дают деньги, там дают выходные, но там вас, птенцов необстрелянных, просто убьют!» «Если они справятся, то и я смогу». Тьфу! Перевод в 6-ю разведроту был осуществлен молниеносно. Чувствовалось, что личного состава там действительно не хватает. Однако сразу после зачисления возникли новые препятствия. На этот раз командование решило устроить для 10 новобранцев экспресс-курсы по выживанию на нейтральной полосе и целых 2 недели выжимало из нас все соки на тренировках. Будущие разведчики отчаянно матерились, потели, усиленно бегали, время от времени заводили разговоры о возвращении в родные части, а я старался никак не выдавать имеющиеся навыки. Тщательно следил за кучностью выстрелов, позволял избивать себя на спаррингах и ждал первого настоящего задания. Но вместо этого дождался вызова к помощнику командира роты капитану Питерсу. «Не пойму, что с тобой не так, Фишер», — задумчиво произнес уже немолодой офицер, внимательно изучая мое дело. «Контузия, шок, амнезия, навязчивая идея, служба, перевод в разведку. Не слишком ли много для одного человека?» «Вряд ли я хотел этого, господин капитан». «Вряд ли хотел, значит?» — саркастически усмехнулся Питерс. «Здесь есть отметка, которая говорит о твоем преступном прошлом. Ты точно все забыл, сынок?» «Да, капитан. И в моем деле должна быть отметка о возможном преступном прошлом. Лишь возможном». «Верно, верно. А почему мне кажется, что ты врешь?» «Не могу знать, господин капитан. Из госпиталя сообщили, что твое состояние и внешние реакции на стресс находятся в пределах нормы. Из безопасности сообщили, что с вероятностью в 90% ты или преступник, или сектант. Сможешь угадать мои мысли на этот счет?» «Вам это не нравится». «Чертовски верно, Фишер! Ты слишком спокоен, когда тебя бьют по морде. Ты слишком хорошо стреляешь для простого городского жителя. Ни в чем не хочешь сознаться?» Прозорливость собеседника серьезно меня обеспокоила. Но отказываться от легенды было нельзя. «Господин капитан, я не знаю, был ли преступником, возможно, перед вами вор или убийца. Я просто не помню». Питерс долго меня рассматривал, потом закрыл файл с досье и раздраженно мотнул головой. «Выметайся! Если увижу, что ты как-то вредишь моим ребятам, лично пристрелю!» «Так точно, господин капитан!» Самые первые рейды оказались очень легкими. Нас с Гладковым приписали к группе, которая занималась патрулированием ближних подступов, и мы в течение нескольких дней добросовестно бродили вдоль опушки леса, тщательно осматривая брошенные дома, изучая местность с помощью тепловизоров и расставляя мины. А затем случилось перераспределение. «Уходим в дальний рейд», — тоскливо сообщил командовавший нами лейтенант. «Будем мониторить греческий лес». Кто-то из более опытных разведчиков со злостью выругался. Еще один глубоко вздохнул. «Отставить пессимизм!» — тут же встрепенулся офицер. «Мы все вернемся, ясно? Это только на неделю». О греческом лесе я знал. Судя по нашим разведданным и картам, он находился в самом центре ничейной области. Интенсивно фонил остаточной радиацией, хорошо простреливался с обеих сторон и являлся чем-то вроде местного символа, вокруг которого с завидной регулярностью вспыхивали локальные бои. Поход туда означал повышенный риск, а также возможность наконец-то сбежать домой. «Чё улыбишься, Фишер? Уже премиальные подсчитываешь?» «Я...» «Не вздумай засветить группу, понял?» «Так точно! Командир, может, оставить молодых здесь? Рано им еще?» «Знаю», — лейтенант окинул меня недобрым взглядом. «Но других помощников у нас нет и не будет. Собирайтесь, выходим на закате». Как и предполагалось, вечером начался дождь, давший нашей группе возможность осуществить тихий и незаметный переход. Я успел отвыкнуть от таких рейдов, но тело быстро вспоминало утраченные навыки, ноги с каждой минутой все увереннее держались на скользких камнях, а в душе все отчетливее колыхалась темная радость. Мое задание близилось к завершению. Достаточно скрыться в лесу, затем выйти к позициям своей армии, сдаться в плен. «Не торопись, Фишер! Я вижу, что ты стараешься! Но веди себя аккуратнее, понял?» «Так точно». Утром мы остановились на привал возле маленького нагромождения скал и отдыхали там чуть ли не весь день, по очереди следя за окрестностями и отсыпаясь. Вечером начался следующий этап. «Главная задача — уничтожение вражеских диверсантов», — повторил вводную лейтенант. Выдвигаемся, доходим до леса, занимаем позицию, отслеживаем всех, кто идет с другой стороны, расстреливаем врагов, меняем позицию. Вперед!» Первое время все шло согласно этому немудреному плану. Мы снялись с места, упорно шли всю ночь и уже на рассвете добрались до крошечной деревушки, зажатой между несколькими холмами. А там нас встретили. Момент, когда началось сражение, я пропустил. Банально не хватило опыта подобного рода столкновений. Кто-то громко вскрикнул, сбоку раздались выстрелы, в окне одного из домов мелькнула быстрая тень, и близкий взрыв шоковой гранаты начисто выбил у меня из головы все мысли. Действуя на одних рефлексах, я завалился на бок, попытался перекатиться за стену возвышавшегося рядом сарая, наткнулся на кусок бетона, встал на четвереньки, снова упал. В глазах двоились радужные пятна, в ушах стоял звон, сквозь который доносился приглушенный треск и громкие хлопки. Потом что-то дернуло меня за куртку, все вокруг переполнил ярко-синий цвет, а в лицо ударил поток обжигающего ветра. Снова раздался треск. Крепко сжимая чудом оставшуюся в руках винтовку, я тщательно моргал, стараясь как можно быстрее избавиться от слепоты и вступить в бой. В душе зрело понимание того, что спустя несколько секунд меня убьют. Убьют мои же соратники. Знать не знающие о ядерных зарядах, подготовительном центре и ушедшем за линию фронта товарищи. Эта мысль оказалась настолько обидной и шокирующей, что я полностью выключился из ситуации, банально не понимая, что нужно делать. Стрелять? Пытаться сдаться в плен? Спрятаться? Куда? Глаза опять стали различать контуры окружающих предметов. Я увидел сарай, горящий дом, лежащие на камнях тела, чью-то пошатывающуюся фигуру, медленно встающую с земли. Мозги продолжали работать с чудовищной неторопливостью. Вместо того, чтобы уйти с открытого места или взять незнакомого человека на прицел, я отрешенно следил за ним, пытаясь угадать, что случится дальше. Угрозы? Новая перестрелка? Или все происходящее — лишь странный сон, который завершится через несколько секунд? Фигура подняла длинную винтовку. Раздался выстрел, возле меня что-то противно свистнуло. «Падай!» — раздался сбоку хриплый крик. «Падай!» — сильный толчок сбил меня с ног. Я ударился о камень локтем, ощутил пробежавшую по нервам искру и начал приходить в себя, но медленно, слишком медленно. «Получи! А-а-а!» До ушей долетел звук еще одного выстрела, и мне на ноги свалилось что-то тяжелое. Продолжавший шататься человек с трудом удержал равновесие, после чего развернул винтовку в мою сторону. Чувствуя волну пробившегося извне ужаса, я торопливо вскинул собственное оружие, а затем нажал кнопку огня, посылая во врага отчаянную, длинную, практически бесконечную очередь. Несколько пуль достигли цели. Темный силуэт сложился пополам и рухнул на землю. Винтовка, избавившись от боезапаса, глухо щелкнула. Наступила тишина. «Вот дерьмо! Вот дерьмо!» До меня не сразу дошло, что бой закончен. Шепча проклятие и путаясь в карманах куртки, я дрожащими руками вытащил новый магазин, перезарядил оружие и замер, глядя на продолжавший гореть дом. Оттуда никто не выходил. «Черт! Лейтенант! Лети...» Испуганно оборвав самого себя на полуслове, я замер, прислушался, но уловил только чьи-то едва различимые стоны. Повернул голову, увидел в двух шагах от себя бледное лицо Юрия и опять выругался. «Фишер! Помоги! Черт! Черт!» Дорога домой была открыта. Никто не мешал мне забрать необходимое снаряжение, совершить марш-бросок через лес и вернуться на родину никто, кроме лежавшего рядом Гладкова, из последних сил цеплявшегося за мою штанину окровавленными пальцами. Того самого Гладкова, который минуту назад своим телом заслонил меня от смерти. Фишер! Да будь